Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист компании МБА «Финанс», Гайшинец Елена Викторовна. Ведется запись разговора. Вы Надежда Гурьевна? Я. Это вы, Надежда Гурьевна? Я. Звонок поступает по поводу задолженности вашей микрофинансовой компании «Веб-банкир». Имеется у вас просрочка по займу 427 дней, сумма долга 19 227 рублей. Данный вопрос намерен решать вы с кредитором вашим? Конечно же, в суде все решим. В суде? А почему в суде? Вы в суд обращались? Ну, потому что все споры у нас в стране решаются в суде. Если был заключен какой-то договор и возникли какие-то споры, то все это решается там. То есть вы собираетесь идти в суд? Я дождусь, пока кредитор туда пойдет. Мне-то зачем? Я-то от него ничего не хочу. А что кредитор будет в суд обращаться? Ну, я думаю, что это логично. Если он хочет получить свои деньги, то он пойдет в суд. Если не пойдет, значит, не хочет. Кредитор получит свои денежные средства абсолютно любым путем. Серьезно? А каким образом без суда он сможет получить свои денежные средства? Продав долг ваш коллекторскому агенту. Так он не получит всю сумму, он получит 10% максимум. А вы будете оплачивать тем людям, у которых даже эти деньги не брали? А чего вы взяли, если я кредитор? Не плачу, что я им буду платить. Чего вы так это вообще взяли? В любом случае оплатите. Это вам так хочется, либо да? Либо добровольно, либо принудительно. Нет, это хочется вам. К сожалению, вам. Принудить меня Надежда может к оплате. Исключительно вас, судебный пристав вас и суд. Абсолютно, больше... никаких нет. А, у меня прав нет, да? Да, какая прелесть. У вас нет права никакого. Хорошо, барышня, разговор записывается. Значит, называем еще разочек фамилию, должность свою называем. Я вам озвучила это и в начале еще разговора. Еще раз называем громко и отчетливо твою фамилию и должность. Нужно было изначально записывать быстренько разговор. Быстренько называем свою фамилию и должность. Вы в таком тоне будете не со мной разговаривать. С вами я буду разговаривать в таком тоне. Нет, со мной вы в таком сейчас тоне общаться не нарушили будете. Вы мои когда самостоятельно... конституционные, мать его, права. Да я что непременно вы же разговор сообщу, записываете, куда Надежда следует. Так будете отвечать по всей строгости закона. А что почему же изначально вы меня только что лишили моих конституционных прав? Почему изначально вы не записывали разговор? Как это, почему не изначально? Изначально записывала. А зачем вы меня просите представиться еще раз? Я вот не прошу, я требую. Знаете, как меня зовут? Я требую. Вы требовать будете не здесь. Я и не требовать сейчас, буду Надежда именно Гурьевна. Здесь. Фамилию, отказ имя, отчество называем. Отказ разговора вашему кредитору на правду я представлялась. Зафиксирован. Вам в начале разговора. Вы будете послушайте наказаны его ректально. И узнаете, как меня зовут. Я наказана вами уж точно не буду. Не мной, не мной, конечно же. Run. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Алло, Ольга Михайловна? Слушаю. Ольга Михайловна, меня зовут Наталья Владимировна, компания «Деньги Дэйна». У вас образовалась задолженность 17 918 рублей. Ни с чем не выплачиваете. Денег нет. То, что у вас нет денег, как это освобождает от оплаты займа? Да, конечно. Каким образом? Тем, что у меня нет денег, чем я должна заплатить. Что у вас нет денег, это вас не освобождает от оплаты займа. Ну, входите в суд, значит. Входите в свое положение. У вас по решению суда деньги появятся? Разберемся там уже по решению суда. Действительно разберемся. Угу. Только по решению суда вам придется уже значительно больше выплачивать. Хорошо. Работа службы судебных приставов оплачивает чем вы. Хорошо. Неужели вы за все время, что находитесь в просроченной задолженности, не могли заработать средства на возврат? Не могла. Вот видя вашу историю, то что от вас не было ни одной оплаты, ни одного платежа, даже рубля у вас не было оплачено, ваши действия можно расценивать как злостное уклонение от оплаты займа. Скажите, в целях оформили цель его невозврата. Что вы себе-то скажете? Ну, я разберусь в суде. Не перед вами же мне отчитываться. То есть вы настойчиво хотите, чтобы дело было передано? Ага, хочу. Хорошо, с удовольствием. Угу. Счастливого пути. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Берд Дмитрий Иванович, сервис займов «Я как пуста». Я слушаю. Наш говор записи. Надежда Гурьевна? Да. Скажите, пожалуйста, вас интересует реструктуризация по займу? Для вас специальное предложение есть по решению данного вопроса? Конечно, интересует. Ну, смотрите, сейчас на закрытие 28 тысяч рублей, да? Вот, если вы оплачиваете 9 тысяч, мы вам займ закрываем, то есть до конца месяца. Ага. А вы можете мне эту информацию прислать на почту заказным письмом с вашим, с вашей подписью и печатью? И я прям сразу оплачу. Мы можем вам отправить на электронную почту. Заказное письмо будет идти долго, да, то есть и навряд ли до конца месяца придет. Плюс пока заказное письмо вы откуда? Из Москвы будете посылать? Нет, из Новосибирска. Из Новосибирска. А почему из Новосибирска? У вас головной офис? Ну, потому что... Ну, клиентов не обманываем, смысла нету. Можем вам на электронную почту направить документы всегда, что по оплате 9 тысяч рублей, да, то есть общая сумма на балансе у вас составит 26 тысяч рублей, мы вам займ закрываем, претензий к вам не имеем. Информация далее, то есть он в ВКИ уходит, то есть с 1 по 15 число вы исключаетесь из списка все. Но уже я с удовольствием приму это предложение только официальным письмом. Если хотите, направляйте. Мне просто это предложение уже предлагали еще в начале месяца. Я еще тогда сказала. Хотите, присылайте заказное письмо, где с вашей печатью, подписью будет вся эта информация отображена. Электронная почта – это ерунда. Вы в любой момент можете сказать, что нет, такого разговора не было, и все такое. Я же сказал, на все разговоры в записи сейчас очень серьезно. Запись разговора не является доказательством в суде, если она не была инициирована следственными органами с разрешением суда. Поэтому да, конечно, мне интересно, присылайте. Я понимаю, Надежда Гурьевна, смотрите, то есть, ну, у нас же как идет, у нас же интернет-займ. То есть также через интернет отправляются вам все письма, да, с печатями, то есть там, как вот у это вас делается, интернет-займ, однако, когда я его оформляла, я его акцептировала каким-то образом. А вы каким образом сейчас акцептируете данное предложение? Телефонным звонком, но это ерунда. Я никому ничего не докажу. У вас электронная почта прежде? Электронная почта не является способом акцепта какого-то договора. Понимаете? Но договор же можно отправить по электронной почте. Почему нет со всеми печатями и со всем остальным? Ну так он же будет электронный. Ну так он же действительный. Да кто вам такое сказал? Ну, у нас уже прецеденты были, поэтому я вам говорю, что он действительно... Вы знаете, у меня были обратные прецеденты. Именно поэтому я и настаиваю. Да, мне интересно, присылайте письмо с договором, тут же все оплачиваю. А так, на словах, извините, не привыкла так вести дела. Алло. Я вас услышал, да, вот, всю информацию доведу, но смотрите сами, то есть вам даже можно и не отправлять на электронную почту, вы даже рассмотреть данный договор не будете, да? Нет, на электронную почту не надо, конечно, зачем? Я к нему серьезно не отнесусь. Алло. Я понял, да, спасибо. Угу. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Run.